чего зазнаваться? Ничем других не лучше. Ну, есть возможность не работать — не работай. Никто не осуждает. У нас каждый год девки посиживают. Ну, как-то все стараются вместе, а это молчком и одна. Ну, ладно. Год как день прошел. Снова едет. И снова возвращается. Люди их учили. Надо ехать с деньгами. Вы, может, этого не знаете. В Москве это, наверное, нет. А у нас тут сплошь и рядом. Поступить можно за деньги. Но они дураки. Им бы сразу с ней ехать и по горячим следам заплатить кому надо. А они мотнулись уже после. Как я понимаю, никто их там слушать не стал. В общем, с деньгами и вернулись. Я их понимаю. Первому попавшемуся ведь не дашь. Один жуликом оказался, а другой в милицию потянет. Это дело такое. Найти бы им человека, который берет, и все было бы в порядке. Они не нашли. По лицу ведь не прочтешь. Тогда Любава пошла в школу вожатой. Больше для смеха, чем для дела. Я тоже так считаю. Что это за работа? С барабаном ходить. А она с ним почему-то весь август, считай, ходила. Повесила через плечо и ходит. Некоторые говорили: вон идет дура с барабаном. Я ее спросила: чего ты с ним ходишь? Модно, отвечает. Модно теперь так. А в конце августа приехал по назначению Сергей Петрович. И сразу заскандалил: пятый класс не возьму, даже уеду, если настаивать будете. Ну, тут Любава вылезла. Давайте, говорит, его мне, за пятый класс я чего-то помню. Ну, и все вроде путем. А потом они стали ходить в кино вместе. И она опять с барабаном. Все уже привыкли. Мать объясняет: дети теперь все хулиганы, инвентарь нельзя оставить. Или скрадут, или проткнут, приходится носить с собой. Трубу она в ящик стола заперла, а барабан не влезает. А потом пошел слух, будто женится. Тут учитель пришел на почту бандероль отправлять, стихи в тетрадках. Я думала, ну, 3 рубля поставит в стоимости. Ну, это самое большое за бумагу. Вижу, пишет: 100 рублей. 1000 старыми. Я говорю: деньгами разбрасываетесь перед свадьбой. Как он позеленеет! Поверите, я никогда больше такого нечеловеческого цвета не видела. «Вы, — говорит, — языком своим не мелите зря, а работайте и запакуйте все как следует, чтобы не порвалось». Я поняла, что жениться он не думает, что у него другое в жизни направление. А тут пришла и Любава ко мне на почту, как всегда, посылает деньги, на этот раз в Одессу, какой-то родней через вот этого самого брата-железнодорожника. И что, вы думаете, просит? Парик. У самой волосы, как хорошая грива, и не сеченные, и не перхотные. Я ей говорю: ты сдурела? Зачем он тебе? Она отвечает: чтоб страшнее было. Ну, в общем, деньги не считаны, в этом причина. Она ведь школьную зарплату получать не ходила. Ей бухгалтерша домой ее приносила. Не себе ж брать. А та в школе крутится, а за деньгами... У них бухгалтерша с завхозом с торца сидят. А пойти в школу надо. Не зайдет. Потом она, вы знаете, травилась. По-нарочному. Я говорила девчатам: не посылайте вы письмо. Учитель тут ни при чем. Он жениться не собирался. Послали. Приезжала от вас тут девушка, посидела у них, в школу сходила, уехала. В общем, и делать больше нечего, человек живой. Лежала она просто так, чего не полежать, если можно. Я вот ни разу не ходила по бюллетню, у меня даже манеры такой нет. Да и на кого я все оставлю? Если болеешь, в соседней комнате телефон все равно звонит. Значит, вставай и иди, так лучше совсем не ложиться». Попаришься, чаю с малиной или медом попьешь, пенициллин углотнешь, и все. Сердце поколет, так меня учили, траву заварю и вместо воды. А если живот, я грелку никогда не положу, это опасно. Кислым молоком спасаюсь. Пью его, пью и пью, и тоже пенициллин. А она лежала сколько хотела, никто ее и не тревожил, а она и повесилась. Я так понимаю, нельзя человеку давать сразу все. Надо постепенно, чтобы оставался интерес, ведь люди произошли из животных, а разве хорошую собаку досыта кормят? Так, лишь бы не сдохла, тогда в ней сохраняется собачий характер. И человек должен знать, что у него все еще впереди, и парик, и сапоги на фундаменте, и замши разные, и будут они ему идти постепенно, как награждение за какие-то его успехи. Школу кончила – часы. Ну, я к примеру, в институт поступила – новое пальто, замуж выходишь – ковер. А у нее все было сразу, ничего ей уже не хотелось. «Замуж», – сказала корова. «Ой, нет», – вздохнула Катя, – «этот замуж ей как барабан, ей-богу. Она пришла на почту, а я ей говорю, твой кавалер стихи послал в Москву, в 100 рублей бандероль оценил». А она смеется. «Мало, — говорит, — мало, Катя. Лошади нынче дорогие».